Детство 2. Пролог. «Государь изволит гневаться», — бесцветным голосом сказал Сергей Александрович, стоявший у открытого окна с заложенными за спину руками. Повернувшись неторопливо, великий князь смерил московского обер-полицмейстера холодным взглядом, от которого у Дмитрия Федоровича едва не застыла кровь, и еле заметно приподнял бровь. Пустяшная безделица, Сергей Александрович, начал было мигом взмокнувший Трепов, рядовое по сути происшествие, пусть и неприятное, постоянно, рядовое, холодным тоном прервал московский генерал-губернатор, и генерал вытянулся по стойке смирно, привыкший к снисходительному отношению патрона. Обер-полицмейстер проникся сейчас едва ли не до судорог в конечностях. Не кстати вспомнился Трепову незадачливый предшественник на этом ответственном посту, Власовский Александр Александрович, без малейшей жалости брошенный великим князем на растерзание сперва суда, а затем и общественности, едва только потребовалось найти виноватого в происшествии на Ходынке. А ведь тоже, казалось бы, любимец, уволен без прошения и пребывает ныне в позоре. Рядовое происшествие, продолжил великий князь, убедившись в действенности разноса, не вызывает в народе столь живого и бурного отклика. Это не жалкая карикатура и не дурно сочиненный пасквиль. Враг. Великий князь стремительно шагнул к побелевшему обер-полицмейстеру. Умный и расчетливый враг. Казалось бы, мазня, дурно пахнущая карикатура. А нет, гора трупов под ногами этой нелепой пародии на государя, нелепая пляска на них и корона, связала воедино в сознании обывателя коронацию и эту нелепую трагедию. А слова, один к одному подобраны, въедаются в самую душу. Нет, Дмитрий Федорович, это умный и опасный враг. Да, ваше императорское высочество, выдохнул генерал, враг. Сергей Александрович вгляделся ему в глаза и кивнул удовлетворенно. Проникся. Ступайте, Дмитрий Федорович, с привычной мягкостью сказал великий князь, но Трепов уже не обманывался этой деликатной снисходительностью. Козырнув, он неловко развернулся всем телом, застывшим будто после долгого стояния на морозе, и вышел. За дверью он позволил себе немыслимое, ослабил ворот, чувствуя явственную нехватку воздуха. Обошлось. Чуть переведя дух, обер-полицмейстер вышел и, не обращая ни что внимания, сел в экипаж. В голове раз за разом звучали слова великого князя и его вымораживающий взгляд. Велев никого не пускать, Трепов разложил злополучную холстину на столе, пытаясь подметить пропущенные детали, какие-то мельчайшие штрихи. Веревка. С видом Архимеда негромко вскричал он, прищелкнув пальцами. Еще один символ. Жерди из осины и петля на дереве, прямая же отсылка к Иуде. Символ предательства и позорной смерти. Так, генерал задумался, в таком роде подбор самых простых и дешевых красок становится символом не распространенности дешевизна материала, а именно символ некой народности. В таком разе и нарочитая примитивность рисунка может быть. Трепов встал и прошелся вокруг стола, так и этак оценивая чертов плакат. А ведь и в самом деле, чуточку неуверенно сказал он, чувствуется некий примитивный, но все же стиль. Как их там, вспомнить новомодные течения живописи обер-полицмейстеру не удалось, но это его совсем не расстроило. Известное дело, кто у нас с символами играть любит, не только и даже не столько масоны, вопреки общепринятому заблуждению, но число таких людей невелико. Если не они сами, так их родные и близкие, так или иначе причастные к подобным развлечениям. Словом, вычислить можно, если только эта гадина не затаится. Обер-полицмейстер засмеялся негромко своим мыслям, сбрасывая остатки недавнего оцепенения и какого-то инфернального ужаса. Затаится. Не те это люди, не те. Подобные громкие акции совершают ради славы революционеров и неспровергателей, пусть даже и в узких кругах. Сейчас организаторы и исполнители ходят, замирая от сладкого ужаса. От того, что их акция получила столь неожиданно громкий общественный резонанс, они в восторге, вот желание пострадать с этим сложней. Слишком уж громкой вышла акция, слишком велико недовольство государя. Творческие натуры не отделаются почетной ссылкой и признанием общественности. Никак вспоминает кто, пустое, подавляя икоту, подхватываю узел и проскакиваю под колесами стоящего на путях вагона. Следом за мной проскочил Санька, опасливо переводя дух. Ну все ик, пхаю его в плечо. Прибыли. Теперь нам с вокзала убраться чисто, так, чтоб полицейским на глаза не попасться, и полдела сделано. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Первая глава. Молдаванка отзывалась во мне странным чувством узнавания. Вот ей-ей, будто домой вернулся. Не в деревню и не так, просто теплышко на душе. Посмотришь, так чуть не трущобы, ан приглянешься получше, так и нет. Нет того чувства безнадеги, как в переулках вокруг Трубной площади. Вроде такие же невысокие домишки, редко выше двух этажей, и вросшие иногда в землю по самые окна. Кривые переулочки, перегороженные в самых неожиданных местах то сараем, то забором, а то и стеной дома. Человек сторонний в таких вот улочках заплутается безнадежно, и если будет надобно, то и с концами. Схоже, но не то. Акации эти, жаркое солнце, бьющий в голову запах моря, кажущийся от чего-то родным. В памяти внезапно всплыло, что жил я уже у моря. Жил, работал, учился, любил. Чуть не лучшие воспоминания. Другое море, в другой стране далеко-далеко отсюда, но вот ей-ей, здорово. Родным будто пахнуло. И люди, то ли от теплышкой чуть не полугодишного лета, то ли от тонких ручейков контрабанды, нет ощущения угрюмости и обреченности, как в Москве, хоть на Трубном, хоть на Хитровке. Видно, что в большинстве небогато живут, но в глазах уверенности побольше и надежда на лучшие. Чуть теплее климат, чуть больше возможностей выйти в люди, да хоть бы через контрабанду, и вот плечи расправлены даже у распоследних оборванцев, а глаза смотрят с таким намеком на вызов. Тетя Пися, прохожий, высокий чернявый мужик, заросший густым черным волосом чуть не с самых глаз да неприлично расстегнутой до середины груди рубахи, с отчетливым металлическим хрустом почесал щеку, осмотрев затем крепкие, чуть желтоватые от табаку ногти, задумчиво подсокал языком. Писа Израилевна, повторяю терпеливо, которая двоюродной сестрой аптекарю Льву Лазаревичу, что в Москве, это вам, а, махнул тот рукой, пойдемте, чужие здесь ничего не найдут, а Семен Маркович да пошел он в жопу, мне может интересно, мужчина с места рванул так, что нам за ним пришлось поспешать мало не трусцой, время от времени переходя на бег, Яков, бросил он нам, на ходу, чуть обернувшись. Яков Моисеевич Либензон. Наши имена он уже знал, а ответных рады знакомству слушать не стал. Почти тут же мы нырнули в какой-то маленький дворик колодцем, посреди которого росло раскидистое духовитое дерево со страховидными колючками, а на подвешенных к одной из ветвей качелях раскачивалась сонная лупоглазая, чернявая девочка лет пяти, утречка, Пенелопа. Гаркнул ей Яков Моисеевич, не сбавляя шаг и не дожидаясь ответа, тут же открыв дверцу какой-то сараюшки, где оказался вход в соседний переулочек. «Шалом, Фирочка!» Также крикливо поздоровкался он с выглянувшей из окна не старой еще теткой с избытком волосатых подбородков. «Вот, мальчики от Левы!» С минуту они очень громко тарахтели на непонятном языке, вставляя иногда русские слова. Затем Яков Моисеевич резко сорвался с места, почти тут же нырнув за угол. Снова пробежка, и наш провожатый тормозит так же внезапно. Кириевталик. Затем быстрая-быстрая речь с упитанным пожилым мужчиной, здоровски похожим на Либензона, но, нет, не родственник, точно не родственник, наверное. И снова мы бежим трусцой, он нас никак кругами водит. Пропыхтел Санька несколько минут спустя, буравя спину Якова Моисеевича недобрым взглядом. Может и так, поздоровкаться решил со знакомыми и с родственниками, а мы так, рядышком. Ну да, кисло отозвался дружок. Только я себя мартышкой на ярмарке чувствую. Снова пробежка вдоль низеньких, вросших в землю до самых окошек домиков, стоящих если не вплотную, то где-то около того. Вот, Либензон влетел под неширокую арку с облупленной штукатуркой, и снова затормозил, так, что я влепился ему в спину. Подхватив рукой за шиворот, Яков Моисеевич поставил меня рядом, и не отпуская, начал орать: «Пися, Пися, спускайся давай вниз, рыбонька ты моя подкопченная, мальчики из самой Москвы с приветом к тебе спешили, Пися, за ногу тебя, да по ступенькам». Выпутавшись из цепких рук нашего провожатого, давлю лыбу и махаю рукой чернявым мужчинам, играющим в карты за столом почти посередь двора, под раскинувшейся на весь простор шелковицей. Вот же, будний день, самый полдень, а столько бездельников. Впрочем, чего это я, сам не без греха, а ничего так домик. Колодцем идет, в два этажа, облупившийся сильно, но видно, что еще крепкий. Поверху и понизу веранды деревянные кругом идут, без перегородок, сплошняком. Посередь двора то ли колодец, то ли вход в катакомбы, а может и все сразу. Сараюшки по углам, и оттуда же тянет отчетливо запахом нужника. «Что ты мне начинаешь?» Визгливо донеслось откуда-то снизу, и откуда-то из-за сараев начала подниматься голова. Эфу чуть не опозорился, а тут всего-то баба из погреба подымается. Я все понимаю, но не до такой же степени орать, сказала недовольно пухлая не сильно молодая женщина, почти что симпатичная, если бы не крупный нос крючком и склочное выражение на потном лице. Ты еще пройдись по всей Молдаванке, как зазывала из шапито, а потом и на тумбу объявление наклей. Приехали и приехали, продолжила она, вытирая пахнущие рыбой руки о нечистый передник, позабыв о висящем на плече полотенце. Левочка в письме все расписал, довел, педаль теперь отсюда, дайте людям таки сделать мнение. Прервал начавшуюся было свару один из игроков, сняв моднющую кепку и протерев покрытую бисеринками пота загорелую лысину платком. Лев там как, все такой же законопослушный, не так чтобы ой, но таки да, особенно когда ему это ничего не стоит. Никак из наших, заинтересовался внезапно он, вглядываясь мне в лицо близоруко. Для полиции таки да, вмешалась тетя Песя, чтоб они были здоровы, холеру им в глотку, а так не очень. Пойдемте, пойдемте, комнату покажу. Шикарные условия, агрессивно напирала на нас пышной грудью тетя Песя, заведя в темную комнатушку с окнами под самым потолком, где вы еще найдете такие царские апартаменты. В любом холерном бараке, отозвался от входа Либинзон под быканье наблюдающих спектакль картежников. Ты что здесь забыл, у, полудурок? Женщина замахнулась висящим на плече полотенцем, но как-то привычно, без злобы. Сговорились быстро, отчего картежники даже переглянулись и так многозначительно, но смолчали. 25 рублей отдали за молчание полиции, а за саму комнату сторговались по 3 рубля в неделю вместе с питанием. Я когда в Одессу засобирался, цены узнавал помимо Льва Лазаревича. Так что не мед и мед, но вполне так и ничего. Комната маленькая, только-только на 2 топчина места, стол со стульями, полки над топчинами, печурка да место на развернуться. В Москве да Питере запросили бы ничуть не меньше, так что вроде как и дорого за Одессу, но зато с питанием с одного с хозяйкой стола, ну и стиркой заодно, так что и не очень. Можно бы чуть подешевле найти, а может даже и ничуть, но тут уже документы потребовались бы. Нормально. Заплатил при свидетелях за 10 недель вперед. Не то чтобы это поможет, если что, но хоть так, помыться вам с дороги, засуетилась вокруг разом подобревшая хозяйка, припрятав деньги за пазухой, да и за стол скоро. Про Левочку расскажете как раз, как он там. Из сарая принесли жестяное корыто, а воду на помывку выделили скупо, не по-московски. Ну да Лев Лазаревич предупреждал о том, плохо здесь с водой, совсем хорошо, особенно с морем, фруктами и холерой, а с водой плохо. Помылись, поливая друг дружку тонкой струйкой, смывая угольную и дорожную пыль. Не так чтобы очень вышло, без бани-то, но хоть за стол сесть можно. Оделись в чистое, сложили грязное белье в узел, разложили пожитки по полкам, да и вышли во двор. Санька ощутимо робел, отчего помалкивает, но бычит упрямо лоб, склоняя чуть голову, как перед дракой. Пересиливает себя, значится. Здрасте вам, сымаю кепку перед новыми лицами во дворе, чуть не десяток новых, любопытствующие, значится. Из Москвы, поинтересовалась бойкая прихорошенькая девчонка лет 10, с совершенно иконописным ликом и бесенятами в глазах, из нее самой. А ты из наших или как? Темные глаза распахнутые ресницами так хлоп длиннющие. Мы с Санькой из своих, отбрехиваюсь я, но если очень надо, то хоть из наших, хоть как, хоть совсем даже наоборот. Мальчики, позвала сверху тетя Песя, бросайте их и идите сюда, да только одни, без попутчиков. Наши вам, снова раскланиваюсь, а Санька повторяет за мной, глядя на местных не мигаючи, чистый Василиск, не знать, что робеет и стесняется, так и сам перед таким заробеешь. Туда, ткнула тоненьким пальчиком глазастая в сторону ведущей наверх лестницы, и пошла с нами. Тетя Песя сказала, без попутчиков, мягко останавливаю ее, не желая ссориться с симпатичной, пусть даже и маленькой, девчонкой. Кому тетя, а кому и мама, фыркнула та независимо. Стол накрыли прямо на веранде, и за ним уже было трое мелких кудрявых мальчишек, молча глазеющих на нас с чижом. Садитесь, садитесь, суетливо захлопотала вокруг потная от кухонного жару тетя Песя, я сейчас. Она метнулась на кухню и принесла огромную сковородку с мелкой рыбешкой, принявшись накладывать на тарелки. Бычки, пояснила она, мелочь, но вкусная, если правильно приготовить. А я правильно умею, и Фирочку учу, всему учу, что правильная еврейская жена должна уметь, готовить, шить и не слишком выносить мужу мозг. Бычки оказались чем-то вроде морских пискариков. Вкусно. Хотя Санька и ворчал негромко, что пискари они и есть пискари, и за еду такое не считают, рази только в голодный год. Но распробовал, и потом умял чуть не половину. А вот икру баклажанную он решительно отодвинул подальше, позеленев лицом. Я принюхался осторожно, попробовал ничего так. На вид так и не очень, скорее даже очень не очень, а так даже и есть можно. Мама готовила. Ворохнулась внутри неожиданно. Я по-новому посмотрел на тетю Песю. А может, я действительно того, из их, пусть даже отчасти, а пусть, даже если и так, то какая разница. Фаршмак, фаршмак, суетилась тетя Песя. Фирочка готовила. Очень вкусно. Хорошая когда-нибудь жена из тебя получится. Девочка покраснела, но независимо фыркнула, тряхнув кудрями. Вкусно, повторил Санька. И это где бы у вас руки помыть, ну и вообще. Хороший мальчик, задумчиво сказала Писа Израилевна, глядя вниз. Не из наших, отозвалась соседка Роза Марковна, подошедшая на поговорить. И шо, фыркнула Писа Израилевна, упирая руки в бока и готовясь к скандалу. Мальчик умный, умный, Роза. Льва в шахматы обыгрывает, ты такое видела? Ну, лев не великий шахматист, сбавила обороты соседка, задумываясь, хотя да, права ты. Песя, ой как права, лучше умный гой в мужьях, чем поц родных кровей. Вот, мать невесты уже согласна, фыркнула не имеющая дочерей Роза Марковна, осталось уговорить сперва невесту, а потом и самого жениха. Я тебя умоляю, Песя Израилевна глянула на соседку с видом человека, познавшего истину. Лето, солнце, море, романтика. Возраст пока не брачный, но первая любовь не забывается. Главное, веско добавила она, подняв палец, чтоб не сорвался. Вторая глава. Сев на топчине, сбил пальцами на диво крупного и наглого таракана с ноги и потянулся от всей душеньки, почти беззвучно зевая. Выспался, кажется, будто на неделю вперед. Вымотались мы все-таки с Санькой, под вагонами и на вагонах ездючи. Это только кажется, что лег себе в собачий ящик, да дреми себе всю дорогу, анхренушки. На стыках подбрасывает, бока отбивая, да как станция, полустанок, мост или разъезд, то в оба глядеть надобно, а то железнодорожники обходят ведь вагоны. Влететь можно так, что вплоть до полиции, а оно нам надо, на вагонах сверху тоже не шибко-то. Оно, конечно, повеселей, виды-то какие, и воздуха побольше, пусть и пополам с угольной копотью. Когда тянется дымный шлейф ровно взад по всем вагонам, то обперхаешься весь, и рожа черная делается, как у негры, да наверху и не поспишь. Если у Мишка мал-мала имеется, опасно. Вот так вот и получается, что вроде лежа да сидя чуть не 10 дней путешествовали, а сна нормального и не было. Пообедали вчера, да как насели на нас местные. Что да как там Лев Лазаревич, да хитровка вообще, да как мы сами. Уу, не заметил, а выболтал куда больше, чем хотелось бы. Вроде и не деревенский мальчишка, который по городу с открытым ртом бродит по первой, а все едино, разговорился, о самом важном смолчал, конечно, попаданство там мое, денежки у учителок и прочее, но и так лишнего наговорил, а Санька и подавно, все при все о нашей деревенской жизни, ни о чем не умолчал, даже деревенских забияк и злопыхателей как есть обрисовал, но то ему не в вину, сам не шибко лучше, поездка это, да воздух морской, да расспросы, так и не добрались вчера до моря, хотя планы какие были, у-у. Поужинали, да еле-еле до подвальчика своего добрались, и ничего не мешало, ни разговоры с песнями во дворе сильно за полночь, которые сквозь сон иногда слышал, ни духлый и сырой подвальный воздух, ни блохи кусучие. Выспался. Утро, сонно спросил Санька из-под тонкого одеяла. Оно, да ранешнее совсем, только-только солнце всходит. Спи. Не, взъерошенная голова друга высунулась из-под одеяла, ни в едином глазу. Сбегали к нужнику, умылись, да и чтоб время не терять, разминаться начали. Составили топчаны один на другой, стол и стулья отодвинули, вот и место мал-мала появилось. Не так чтобы много, почти впритык, но во двор выходить не хочу, а то шипито какое-то выйдет. Впервые на арене, идти, суставчики да связочки прокрутили, я только разогрелся, а Санька запыхался малость, потому как не привык еще. Там, где мне разминка, ему устать хватит. Ну и занялись гимнастикой, чиж чем попроще, а я все больше такой не то чтобы акробатикой, но рядышком. На руки встать у стеночки, да поджиматься вниз головой, потом попрыгать вверх из глубокого сида, Ну и все такое же, хорошо позанимались, не то что до пота, а чуть не до пены. Ой, послышалось от окошка, а что это вы делаете, вы цирковые, да, а почему не сказали, а я тоже так хочу. Фирка отскочила от окошка и сбежала вниз по ступенькам, к нам в подвальчик, а еще покажи, затеребила она меня, ну, как назад прогибаешься, головой до пола, пожалуйста, и глазами, хлоп, ну, думаю, ладно, малявка надоедливая, и показал, значится, как на мостик становиться могу, да как на руках ходить, на шпагаты всякие, опомниться не успел, как сперва сам показал, и вот уже учу девчонку на мостик становиться, а ничего так, гибкая. Привычки нет, это видно, но гнется как та лозина. Санька в сторонке сидит, да ухахатывается, дразнится. Жених и невеста. И что, остановилась Фира. Завидно, и язык розовый. Ну, Фира, закричала сверху тетя Песя, где ты там запропала? Тебя послали мальчиков за завтраком позвать, а не к рыбакам за уловом. Сейчас, а голосок-то какой звонкий, аж на в ушах перепонки чуть не лопаются. Ой, я снова, прости. Тронула она меня за руку и выскочила во двор, забыла, меня Егор учил цирковому всякому, получилось, цирковое ей, ой вей, не девочка, а позор почтенных еврейских родителей, пока они там припирались привычно, перебудив всех, кто еще не встал и втянув их в свою свару, мы умылись наскоро, да и поспешили наверх, суп фасолевый с картофелем, захлопотала тетя Песя вокруг нас с половником, в этот раз накрыто не на веранде, на кухне. Тесновато чуть, но ничего так, уютственно, и не жарко, потому как солнце с утра не распалилось еще, вкусно, одобряю я, наворачивая по всем правилам этикета, поняла, Фирочка, мужчина любит сперва глазами, а потом желудком, но если не наполнить желудок вкусно и полезно, то глаза будут искать это вкусно на стороне, а если у мужчины вкусно полон желудок и не выедается мозг чайной ложечкой, то ничего ему больше и надо, мам. Помомкой мне тут, ешьте, мальчики, а то знаю вас, небось на море пойдете, угу, детвора, тетя Песя высунулась на веранду, мальчики московские потом на море пойдут, кто хочет, давайте тоже, и компания будет, пояснила она нам, засунувшись обратно, и не заблудитесь, спустились после завтрака во двор и присели за стол под деревом, а вокруг носятся, переговариваются на своем, орут и мало что не дерутся, шебутные какие-то, пробормотал Санька, глядя на этот хаос, агась, переезд дурдома, посмеялись, но всего через 5 минут возглавили эту цирковую процессию, сколько там, кто един боженька знает, детвора от 7 примерно, до 13, сутулый такой дрещотик, у которого уже волос вовсю растет, я думал, ему 16 минимум, а только-только 13, оказывается, порода такая, все это шепито галдит, шумит и растекается по дворам и подворотням, собираясь обратно, вот ей-ей, не всегда тем составом, половина сменилась, никак не меньше, мы по первой впереди были, а потом в середке, шествуем, как цирковые слоны, только афиш на боках не хватает, а, махнула рукой Фира на мой вопрос, как обычно, молдаванка, вокруг свои да наши, живем бок о бок, в одну синагогу ходим, попереженились меж собой, плюнь, почти тут же она продемонстрировала, как надо плевать, ну так я какой-то девчонке не уступил, сверкнул по-хитровски через губу, могем, здоровски, а меня научишь, всю дорогу до моря учил сперва Фирку, а потом и всех желающих, плеваться по-хитровски, старшие быстро освоили эту важную науку, а младшие только себя да друг дружку заплевали, запашисто, помахал ладонью перед носом Санька, когда мы вышли к морю, пока мы шли, я думал, что от нужников несет, дома-то один к одному стоят, народу много, серут тоже много, а тут воно как, море вонючее, водоросли, равнодушно отозвалась Фира, привыкнешь, пойдем дальше, там за камнями раздеться можно будет, пошли дальше, меня о чем-то спрашивают, отвечаю машинально, а сам всю шею выворотил, отвернуться от моря не могу, такое все знакомее и родное, что надышаться и насмотреться не могу, запашисто малость, это да, но не мешает, вот ей-ей, лучше любого одеколона запах этот водорослиной. Дошли до обломистых камней и поделились, чтоб раздеться, мальчики налево, девочки направо, не мочить же одежку в соленой воде, портится она от того, а богатых промеж нас нет. Так и полезли, слева мальчики, справа девочки, а посередке мелюзга обоего пола, мутноватая водичка-то, мне море другим помнится, чистым и прозрачным, да и не таким духмяным. Но то было другое море, другой век и другая жизнь. Залезли все уже, плескаются, остаю себе голым столбиком, призадумался, потому что, Егор, Санька орет, залазь, иду, и каждую песчинку ногами чувствую, каждый камушек, и будто ластятся они, как котята, а потом волны на ступни набежали так ласково, и я присел, руку протянул, дотронулся до воды и шепчу, ну здравствуй, зверь по имени море, наплескались недосыта, Фирка нас с моря погнала, сказала, что с непривычки кожа сползти может, потому как солнце здесь сильное, южное. Санька заспорил было, но Фира подплыла сзаду, да ладонями по загривку провела, и тважно дугой назад выгнула, больно, обгорел уже, значится, хотел он ее поймать и отомстить, но волна соленая в нос захлестнула, хоть и на мелководье дружок мой был, а чуть не захлебнулся, перепугался, потому как, ничего, отошел, вы здесь на все лето, так, успеете еще загореть и обгореть, щебетала девчонка из-за камней, пока одевалась, а то приезжают иногда, сходит раз, накупаются до одури, а потом неделю только по тени передвигаются и сметаной мажутся. Пока всех собирали да через Молдаванку шли, продолжила она, появившись из-за камня, пока накупались, пока назад, обедать уже пора, прислушиваюсь к себе, а ведь оно и верно, не то чтобы живот к хребту прилип, но жратаньки уже хочется. Пошли назад совсем другими путями, вроде как экскурсия и нас с Санькой выгулить заодно, показать, значится, своим да нашим. Фира трещала на ходу очень даже интересно, но так быстро, что в голову сразу и не укладывалось. А когда укладываться начинала, так в ухи влетали новые слова, выбивая старые. В общем, интересно, но ни хрененушки не запомнил. Пока шли, половина народа рассосалась по дворам, только Юрк и нету. По дружкам и родственникам пошли, значится. Остались только мы с Санькой, Фира, ее братишки да двое других мелких непонятного пола. А потом раз, и четверо дорогу нам преградили. Чернявые все да носатые, местные, значится. Я сразу Фирку за спину, Санька вперед шагнул, рядышком чтоб, значится. И откуда ты такой нарядный? Спрашивает меня тот, что постарше, лет 14 на вид, и на землю сплевывает. А ты, сплевываю в свой черед, кто такой, чтобы перед тобой отчитываться? Я-то, ответил вожак, на молдаванке всем знаком и свое уважаемое имя попусту трепать не буду, а вот за тебя вопросы есть, и мы их спросим, из тебя, из Фиры. Как спрашивать будете, милостивый сударь, по правилам бокса английского, и руками так, жух-жух по воздуху, нырочка в парочку, уклончик, можно и французского, скалю зубы, и вертушку так на уровне головы, раз, оно больше для танцев такое тренирую, потому как в драке почти и бесполезно, если против человека понимающего, но эффект на этого, внушает, или, руки в карманы резко, а Санька за мной повторяет, чуть подстав, по правилам благородного беспредела, стоят, посматривают, задумчивые такие, а что ж не призадуматься, у меня на левой кастет с зубчиками надет, а в правый ножик, и видно сразу, что не для того, чтобы по веточкам строгать, а чтобы человека резать, и морда лица у меня такая, что вот ей-ей, сам бы испугался, тренировался потому как, в смысле, морду лица пугательную тренировал, а у Саньки, значится, ровно наоборот, в левый ножик, а в правый кастет, и тоже морда, лица, он когда нервничает, сразу физия такая делается, что у кирпича больше эмоций, и не моргает, не знать, какой добряк, так подумаешь, что убивец со стажем, ей-ей, встретимся еще, сказал тот, отступая, в любое время, с меня, милостивый сударь, вы можете спрашивать, а вот если захотите за Фиру, то снова через меня, пощурились друг на дружку, в пыль сплюнули по разику, да и дали нам дорогу, молча дальше шли, до самого дома молча, странно даже, и лицо у нее такое не то чтобы довольное, но где-то рядом, показалось, наверное. Третья глава, спустившись в подвальчик с ведром, тряпкой и самым деловым видом, писца Израилевна мигом отставила в сторонку орудия труда, едва закрыв за собой дверь, не забыв о засоре. Большие ее, темные и чуть выпуклые глаза горели извечным женским любопытством. Аккуратные мальчики, провела она ладонью по заправленным топчинам, и тут же начала ворошить вещи, старательно запоминая, что где лежало. Видно, что куплены у старьевщика и ни разу не новые, но добротные, где надо зашитые и залатанные, да и выбраны с умом, явно не женская рука, приподняла она штаны, близоруко сощурив глаза на латку, но толково, сам, похоже, а вот и нитки с иголками, и ножнички, то-то мне показалось, что ногти у него не обгрызенные. У мужика-то вчерашнего, взгляд ее переместился на полку с десятком книг, шаг, и полная рука, пахнущая рыбой, взяла одну из них, сборник алгебраических задач для старших классов средних учебных заведений. Писса Израилевна, не веря, еще раз перечла название и опустила брови назад, взяв с полки следующую книгу. Собрание вопросов и задач прямолинейной тригонометрии для гимназии и реальных училищ. От это, 2 года назад неграмотным был, и мало того, память потерял после болезни, если Санечке память с кем-нибудь не изменяет. Всем бы так болеть, не мальчик, а бриллиант чистой воды. Дурой буду, если упущу. Поставив учебник на полку, взяла следующую книгу. Бодлер, французский. Ох, сев на топчан, она начала обмахиваться книгой, остужая вмиг вспотевшее лицо. С Фирочкой у них все хорошо, пусть и по-детски пока, не в раку один. Суеверно поплевав через левое плечо, она постучала по дереву и проделала еще с десяток ритуалов такого же рода, мешая суеверия едва ли не всех народов, населяющих Одессу. «Надо одеть глаза на морду», — медленно сказала она, припоминая заклятых подружек и слишком шустрых родственниц, имевших дочек, внучек и племянниц подходящего возраста. Вот им, писца Израилевна скрутила кукиши обеими руками и затыкала ими в воздух, будто в ненавистные лица потенциальных соперниц, а то знаю их, больше всех кричат о правильном еврейском зяте, а как попадется хороший гойский мальчик, так сразу забудут все заветы Торы. Ах, лишь бы дочка была счастлива. Передразнила она одну из таких знакомых и театрально приложила к сухим глазам отсутствующий платочек. Мы поплакали, да и смирились. У-у, все ви так, такие я тоже могу шлифануть чужие уши и прикладывать потом платочек к глазам, змеей зашипела писца Израилевна. Страдать потом на показ буду. За таким зятем что ж не пострадать, подскочив, привела вещи в порядок и остановилась, будто вспоминая о чем-то. Ах да, уборка. Смахнув пыль, она протерла полы и, призадумавшись ненадолго, поднялась наверх, где решительно взяла немного денег из тайника. Блохи ведь, а в аптеке у Шниермана продается проверенное средство. Идя по молдаванке, писца Израилевна другими глазами смотрела на девочек и их мам. Соперницы, Егорку им подавай, а вот им, пусть идут по направлению двери и горько плачут, ни единого шанса им, вслух сказала она с самым суровым лицом, ускоряя шаг и едва не срываясь на трусцу. А гой там или нет, дело десятое. Подумаешь, мальчик немножко гой, так что теперь, за таким мужем Фирочка будет счастлива и благополучна, а вместе с ней и ее мама. Они налетели без разговоров, и я только успел, что увернуться от замаха, да боднуть головой в лицо нападавшего, кровеня лбом переносе. Краем глаза вижу, как Санька сцепился с одним из вражин и покатился по пыльному переулку, обхватив Ева руками и ногами, да пытаясь вколотить голову в землю. Почти тут же меня крепко обхватили сзади, а спереду какой-то носатый упитанный парнишка постарше меня, взял разбег, норовя протаранить мой живот головой, чисто бугая из деревенского стада, с силой толкнувшись назад, вынуждаю держащего меня завалиться, и ногами бодливого, на, упали все трое, да тут же подскочил еще один из нападавших, и ногами меня, ногами, я забарахтался, пытаясь отпинываться от ударов, самому запинывать бодливого и вывернуться из рук того, что сзаду, энна, бодливый, так и не оклемавшийся от первого удара, получил еще один удар босой пяткой в лобешник и заблевал, лежит на боку, рыгает. Крепкий удар в живот от прыгающего вокруг вражины отбросил меня в сторону. Нутро чуть не перевернулось, но зато не держит больше никто. А этот прыгает, прыгает, зараза такой, встать не дает. Исхитрившись, ловлю его ногу и выкручиваю ступню, да и сам валюся на бок, заваливая заодно подскочившего было борцуна. Выпустил ногу, и тут же борцуна за волосы, и об дорогу мордой, шарах, отвалился, а тут и Санька подскочил, в кровище весь, рубаха порвата чуть не пополам, и того, которого я за ногу выкручивал, да ногой в бочину. Ну и я подскочил да добавил, чтоб не встал, а из-за низенького забора, заросшего каким-то вьюном, парнище такой вылетел, да с дрыном, на выручку своим, значится, сцыкотно стало, страсть, а тело само, даже подумать не успел, подкатился вниз в падении, пока тот в воздухе еще вниз летел, да и подбил. Ну и полетел этот с дрыном своим, кубарем через голову, косточками гремя. А Санька подхватил дрын, да по хребту Ева, по голове. Тот руками защищается, Да уползти пытается, да куда там, так и лупасил, покуда водрын не переломила спину. Потом со всех сторон такое, а-а, и крики. Дружки их и родственнички выбежали, значится. Ну, думаю, смертушка наша пришла. Переглянулись с Санькой, да ножики из карманов. На, стоим спина к спине, щеримся. Забьют ведь, ей-ей забьют. А так хоть не баранами покорными помрем. А тут эфирка догнала нас, да остальные, и тоже по-своему визжать. На идише, значится. Мелкая она, но храбрая. Бросается на взрослых, и не боится ничего. Мужик какой-то отбросил ее, а я сам и не понял, как ножом в него, швырк, попал. Так себе попал, покорябал только. Это ведь только в цирке ножики хорошо кидать, по деревяхам, которые с места не трогаются. А живой человек, он же двигается постоянно, чуть сместился, и все, ножик уже не втыкивается по самую рукоять, а только ковыряет чутко. Больно и страшно, но и не так, чтобы совсем ой, к смерти уже приготовился, а тут новые люди понабежали, да смотрю, рожи знакомые. Яков Моисеевич, который нарисовался и так глазами раз, окинул все, да и в самую середку полез, орет, громко и противно, как птица-павлин, у которой из жопы веер, аж на уши режет, но слушаются, на идише сперва, а потом уже народа понабежало не только идишского, так и на русский перешли, так себе русский, как по мне, но хоть через слово понятно, перепутали нас оказывается, значится, мы с моря когда пошли, вперед чутко убежали, чтоб от надоедливых мелких отстать, а тут молдаванка краешком проходит, бывает, что и забредают всякие там чужие, из особо наглых, ну вот нас за таких и приняли, наглых, мы ж только вчера приехали, а слухи хоть и быстро расходятся, но вот накладочка вышла, не все услышали, а если и услышали, так и не поняли, смотрю, народ успокаиваться стал, эфира ко мне подошла, да платком лицо вытирает, а кровище, и не заметил, как зацепили, бровь рассекли, оказывается, и как только глаза не залило, мужик тот подошел, которого я ножом поранил, ухмыляется. Ты, говорит, молодец, что за девчонку свою вступился, потому к тебе претензий от Фимы Блишмана и нет. Только и она не права была, потому как за языком хоть немного следить надо. Похлопал меня по плечу, отдал нож, да и пошел себе. Смотрю, показывает дружкам ранку, да в меня пальцами тычется с мешками. Стоят, гыгыкают, а морды такие, что сразу видно, Иваны, ну то есть на свой, на жидовский лад Иваны, может, только самую чуточку пониже, у меня на такой глаз наметан, серьезные дядьки, меня отпускать начало, никак, думаю, обойдется, потом в толпе дедок появился, такой себе разъевристый еврей, не просто шапочка эта чудная на голове, да с пейсами, а футы ну ты, Рэбе, шепчет Фира, прижимаясь сбоку, имя Рэбе в голову не влезло, потому как чудное, да и галдят очень уж сильно и все разом. Погалдели, а потом Рэбе и присудил. Все неправы оказались. Мы, потому как без ума пошли по чужому району. И нападавшие, потому как ничего руками без спроса размахивать. Стыдно такое для евреев, значится. Потому как язык Богом даден, чтобы говорить. А говорить если не умеют или не хотят, то чем они тогда от диких зверей и обезьян отличаются? Мы вроде как первее неправы оказались, а нападавшие неправы сильнее. Но поскольку один вот, рыгает, то и оплачивать рыгачку Ева нам предстоит. Мне то есть, ты как, спрашивает Либензон серьезно, согласен с судом нашим или через как, согласен за сегодня, ответствую, что ж не согласиться-то, ваших я не правее считаю, но они тут свои, так что все и понятно. Странно было бы, если бы свой Рэбе за чужого судил, ну тогда с тебя 70 рублей, объявил он, потому как голова, а это не нога и не жопа. Для еврея голова важнее всего, есть у тебя, или кто поручителем пойдет, Фирка аж зажмурилась, кулачки стиснула, да вот-вот, вижу по ней, шаг вперед сделает, непорядок, что ж не быть, все так удивились сразу, да загалдели так, что аж на вороны с деревьев послетали, а я достал с кармашка деньги, тряпочку промасленную развернул, да и отсчитал 70 рубликов, и показал заодно, что больше-то нету типа почти что, так только, 3 рубля ассигнацией. Досада взяла немного, да не за деньги даже и не за суд полуправедный, а за кармашек потайной, на штанах у пояса с изнанки самолично шитый. Деньги что, заработаю. А вот складывать куда теперь, это вопрос. Да потряхивает пока после драчки, вслух это и сказал с дурума. Взгляды вокруг такие сразу, а во, не просто как к взрослому, а как примерно к Якову Моисеевичу. Уважаемый человек, драчка наша без последствий не осталась. Сперва с деньгами пришлось расстаться в чужую пользу, а после, часам к пяти, пришел околоточный надзиратель. Знакомиться вроде как, так значит, Шлома, усатый дядька с нескрываемой иронией оглядел меня. Племянник троюродный, охотно подтвердила тетя Песя, подвигая его благородию рюмочку и тарелочку с закусью. Благородие чиниться не стал, выпил пиесаховки два, да и закусил. Племянник, хмыкнул тот, сделаю вид, что верю. А ты, повернулся он к Чижу, тоже из обрезанных, а, агась, закивал Санька, этот, Рувим. Да ну, весело удивился околоточный надзиратель, да вот те крест. Санька истово перекрестился от лба до самого пуза. Отсмеявшись, благородие многозначительно поиграл бровями, и пришлось отдать ему последнюю трешку. Взял, не чинясь и не таясь, спокойно так, выпив напоследок и основательно закусив, он удалился, посмеиваясь то и дело. Ятова, начал было виноватиться дружок, ерунда, отозвалась хихикающая в кулачок Фира. Точно, не поверил Санька, и правильно сделал, точно, захохотала та уже из-за двери. Одним анекдотом в Одессе больше, по лестнице еле слышно простучали ноги, и уже во дворе послышалось звонкое, ща такое расскажу, что усекаетесь. Да ерунда, даю Саньке отмашку, в самом деле ерунда, ты любого из местных представь хоть у нас в Сенцово, что, не обсмеялись бы, плюнь, деньги, промямлил тот, плюнь, завтра пройдемся по Одессе, да и посмотрю, где и как можно заработать, за поесть и пожить можно не беспокоиться, но насчет пирожных мороженых и поразвлечься надо подумать, а ты таки владеешь профессией, осторожно поинтересовалась тетя Песя, отвлекшись от готовки, ага, экзамен в управе не сдавал по известным вам причинам, но ремеслом холодного сапожника владею в полной мере, таки ты пойдешь на бульвар в поисках работы, или как, или нет, я люблю работать руками, но зарабатывать предпочитаю головой, и как успехи, тетя Песя аж замерла, только с половника в кастрюлю, кап, кап, есть, но там, а здесь думаю иначе, так интересней, надо мылить, меня, например, кормит идея 3, и я хочу есть вкусно и спать сладко, зарабатывая не в поте лица, а головой, завтра пройдемся по Одессе и будем посмотреть, где тут у вас деньги лежат, 4 глава, до вечера крутились с Санькой во дворе и окрестностях, показывали, значится, что тьфу, плюнуть и растереть, а не ситуация, мы такие, сенцовские, московские, хитровские, на одну руку намотаем и соплей зашибем, Фирка гордая ходила за мной, ни на шаг не отлипая, ишь, лестно ей, сопливка еще, а ножичками уже из-за нее бросаются, и вроде как заявка на жениховство, а я не да, не нет хотелком ее, вроде как и глупости все, но и прямо вот так сказать, что нет, язык как-то не поворачивается, красивая потому что, как икона с Божьей Матерью, хоть и маленькая совсем, да еще и как вспомню, как она на дядьку этого, серьезная девка, к такой и присмотреться можно, чуть не за полночь с местными сидели, ну вот так здесь принято, жарко потому что днем, вдохнуть иногда тяжко даже, вся работа и жизнь вообще летом поутру идет, да вечером, когда камни остывать начинают, а с моря ветер задувает, а днем прячутся от солнца, сиеста, значится, ну и-то кто может себе такое позволить, конечно, байки мне одесские вечером рассказывали, про катакомбы, греков древних, обстрел города в Крымской войне, за контрабанду, интересно, и не сразу поймешь, когда врать начинают, а где и всерьез, танцевать еще учили, ха, 7:40 называется, ничего так, чудной, ну да не мне говорить, я быстро все схватил, да потом со всем двором и перетанцевал на все лады, скрипочка пиликала душевно так, другие всякие инструменты музыкальные, за полночь угомонились, так мы с Санькой спать и пошли, ополоснулись наскоро из чайника, да и начали устраиваться, ворочаемся, да охаем, аж на насмешки пробирать стало, ты сегодня такой евреистый еврей был, что прям погром захотелось устроить, тихонько засмеялся дружок со своего топчина, а сам-то, сам, так отплясывал, что увидь тебя наш батюшка, так епитимью небось наложил бы, тоже все болит, сменил Чиж тему разговора, агась, как не повернусь, так везде больно, ничего, так быстрее сенцы сойдут, да и мазями что, зряшно мазюкались, надо будет потом тете Песе отдать деньгами, заворошился беспокойно дружок, отдам, все, спи, Санька быстро засопел, а мне сон не шел, не то что даже болит все, сколько мысли всякие, дурацкие, привык с недавних пор разбирать прошедший день поминутно. Ну то есть сперва вспоминать, потому как для памяти полезно, а потом и разбирать, анализировать, значиться. Что, как, где, дюже полезно, но сложно. Понимаю иногда, что как-то не так понимаю, а как надо, хренушки. Образования не хватает, опыта жизненного, да и у Мишка не мешало бы побольше. Навспоминался, а потом анализировать принялся. С драки начал, потому как она в голове вертелась и вертелась. Каждая сценка, каждое движение чуть не по 100 раз перед глазами промелькнуло. Адреналин потому что, ну так, ничего, дрался. Бывало и получше, но нежданчик и все такое. Нормально, короче, успокоился, а в голове начала почему-то всплывать та стычка наша, предыдущая, которая без драчки обошлась. Как-то оно по-другому было, только не пойму как. Странно, короче, но этих данных не хватает. Мысленно представил записочку, на которой написал, что надо, и галочку напротив поставил. Вспомнить потом, значиться и обдумать как следует. А вот после драки, оно как бы и не очень неприятно. Вроде как и нормально себя повел, но в голове все равно крутится, что мог бы я, вого, да слова всякие там грозные, про Иванов московских и мои с ними знакомства, да прочее такое же, пугательно-ругательное. Мог бы, конечно, этого достать из широких штанин, да и помахать, но рискованно. Лев Лазаревич предупреждал, что московские Иваны у здешних деловых не то чтобы вовсе не в чести, но бывают этого, контры, иногда даже серьезные. Начнешь так словесами бросаться, именами козыряя, а тут раз, и враг покровителя твоего, опасливо, не зная расклады здешние, ну вот не на копеечку, бодаться с местными зубрами из уголовных, глупость как есть. Потом полезло всякое такое, что французы называют остроумие на лестнице. Это когда ты спустился уже, а то этого, спустили, и уже там нашел все аргументы нужные, но поздно, потому как разговор закончен, и осталось только обтряхивать отпечаток ботинка на заднице. Ух, сколько аргументов я нашел, так остроумно бы ответил, да так изящно, но все, поздно. Обидно, конечно, но как есть, все, спать. Ильин 4 в вагончик, затянувшись напоследок и выкинув окурок, забежал мастер, тебе персональное задание. Перерыв, не отвлекаюсь от шахмат на телефоне, пока остальные играют в переводного дурака, законный, между прочим, компенсирую. Что там? Неохотно сохраняю игру и поднимаю глаза. На. Папка с бумагами с хлопком ложится на стол. Реферат, срочно. Староста позвонил. Сказал, завтра до вечера край. Ты часом не охренел? Отпихиваю папки. Студент-заочник строительного вуза ты, а у меня 9 классов со справкой, и ПТУ на сантехника. Егор. Темные, чуть выпуклые глаза мастера выразительны да нельзя. Ну хватит, а? У меня 3-й разряд по шахматам. Был когда-то, договариваю за него. Был, соглашается мастер, но ты у меня в половине случаев выигрываешь, так что, папка подвигается ко мне, сам справишься, папка движется назад, некогда, работа, КВН, договариваю я, и он тоже, спокойно кивает мастер, не думая смущаться. На должность он устроен по блату, и время делит между игрой в КВН и сугубо хозяйственными хлопотами на стройке. Достать, договориться, спереть, учиться, что характерно, особо не пытается, да и зачем. Матушка у него кадровичка в крупном московском СУ, имеющая вдобавок то ли скромный пакет акций, то ли нескромное влияние на одного из крупных акционеров. На стройке он только для того, чтобы просто понимать, как же все это функционирует с изнанки. В планах экономический факультет по окончанию строительного и чистая должность в СУ. Вроде как даже уже придерживают место. Егор, голос становится одновременно вкрадчивым и напористым. Ну ты писал ведь уже рефераты. ПФ. Не писал, а из интернета копипастил кусками и местами своими словами переписывал. Меня устраивает, папка подвигается ко мне, можешь прямо сейчас начинать. В моем вагончике, отвлекать никто не будет, там ноутбук, вкусняшек подгоню, а, и ночевать там же останешься, а не в общем кильдиме. Оплату в табель проведу так, будто ты все выходные тут овралил, без сна и отдыха, аварию типа устранял. Договорились. Взятками не проще, уже сдаваясь, подтягиваю себе папку. Нет, усмехается тот, закуривая. Компромат, рано или поздно всплывет, а для работодателя это не айс. А так я троечник, но вроде как сам. КВН не проще бросить, времени столько освободиться. Все равно в высшую лигу никак не попадаете, даже и рядышком не были ни разу. Взгляд мастера становится жалостливым. Вот потому ты и здесь, выдыхает он снисходительно вместе с клубом сигаретного дыма, в строительном вагончике. Приоритеты нужно расставлять. Сейчас главное – связи и умение договориться. Заставить человека делать то, что нужно тебе, оставив при этом приятное послевкусие. Упитанная его морда внезапно обрастает пейсами, а носу появляются очки. «Так-то, молодой человек», – говорит он голосом Льва Лазаревича. «Проснувшись, некоторое время не могу понять, кто я и где». Рука привычно похлопала по тумбочке в поисках сигарет. «Да я ж курить бросил, какие сигареты, да и не начинал», – бормочу тихонечко, пока меня отпускает. Сон быстро затягивается туманом забвения, но кое-что в памяти этого осталось. «Заставить человека делать то, что тебе нужно», оставив приятное послевкусие. ХМ, а при чем здесь Лев Лазаревич, раз уж сна не в одном глазу? Кстати, сколько там натекало? Приподнявшись, нашариваю часы и чиркаю спичкой, пытаясь разглядеть цифры. Утро уже почти, светать скоро будет. Ладно, так при чем тут Лев Лазаревич? Кручу его и так, и итак. На Москве его знают как люди почтенные, законопослушные, так и хитрованцы. А бортмахер, иногда скупщик вроде как, такой вот дяденька, себе на уме, да в свою пользу. Здесь тоже знают, местные все-таки, с молдаванки, тоже всякий народец, и криминальный в том числе, если даже не в первую голову. Письмо сестричке своей двоюродной написал, да мне записочку для нее, особого подвоха вроде как и нет. Песя Израилевна даром что еврейка, а такая дура простодрая, вроде и выторговала деньги за жилье да питание, так кормит так, что аж на неловко иногда становится. Чуть не на 3 рубля с Санькой и едим. Тоже мне, еврейка. Не, на хитровке бабы поухватисти. Ети не стали бы кефалями кормить да бананами. Шас, ел бы на 5 копеек в день. Ну может на гривенник, да и радешенник был бы. Надо будет подкидывать ей иногда всякое разного. Или не так прямо, а может просто, фирку там сводить куда, гостинчик братом ее, и то дело. Ну или купить что вкусного на базаре. Да и принесть, вроде как на, тетя Песя, угощайся, а то всучили слишком много торгаши ваши одесские, оно ведь испортится, что-то мысли не в ту сторону поперли. Так, Лазаревич, письмо, ах ты ж сука, а, отозвался сонный Чиж, спи, рано еще, остатки сонности растаяли, как и не было, письмо, ну точно, сеструхе своей двоюродной написал, чтоб эта дура простодрая хоть что-то заработала вокруг меня, вдова все-таки. Если сеструхе написал, то кто мешал дружкам своим написать? Детство, значится. Подходы чтоб нашли и вообще. На хитровке я человек не из первых, а ныне из последних. Можно через меня что-то делать и какие-то вопросы решать. На слабину, значится, попробовать, а если получится, то и в долги вогнать. Деньгами взять на арапа 5 не вышло, сразу и отдал. Ну тут они промашку дали, недооценили. Ха, буквально. Может поторопился кто, а может абортмахер этот в письме не прямо писал, а намеки намекивал. А вот морально. Мне снова захотелось курить. Получилось. Потому как Фима, который блишман, претензий ко мне вроде как и не имеет, но это все вроде как и есть. Надо будет, так и разложат каком кверху, да и объяснят, где и как я был неправ. Потому как теперь он может подойти ко мне и попросить что-нибудь и такое не совсем чтоб очень уж, но имеет. И отказать не смогу, потому как долг, моральный. Ну то есть могу, но как бы и не стоит, особенно в Одессе. Насчет фиры вообще разговор отдельный. И так ко мне претензий вроде как и нет, а вот про фирку прямо было сказано, что не права она. А поскольку она за меня заступалась, то снова выходит, что мне и отвечать, иначе ой, репутация. Вот же Лазаревич. Сука, вроде как и сделал хорошо, но все в свою пользу. Чуть погодя я поостыл и мыслил уже без горячности. Лазаревич, он конечно и сука, но кто я ему? Родственник, просто запомнить надобно будет и при случае этого, ответочку. А долги отдавать придется, идти его, и лучше отдать заранее, пока не подошли. Оно лучше-то, когда на своих условиях. Заниматься в то утро не стали, потому как чувствовали себя как старая деревянная мебель, трухлявая и скрипучая. Так только, размялись мал-мала, с кряхтением превеликим. Завтракали так, что прямо ой, вкусно все и от пуза. Я тогда точно уверился, надо будет еще подкинуть. А то ведь очень уж душевная тетка. Я потому и впутывать ее в дела наши не стал. Спасибо, говорю, тетя Песя, вкуснотища прямо-таки необыкновенная. Вышли во двор, а Фира с нами. Ты как, спрашиваю у нее, Зефиму Блишмана знаешь, серьезный человек, и мордаха такая погрустневшая, что мне вот захотелось кому-нибудь морду набить, чтоб грустность эту убрать. Знаешь, где этот серьезный человек живет, да под кем он ходит? Конечно, аж подскочила, возмущенная такая, как же она, и вдруг не знает чего. Серьезные люди, как водится, работают в Одессе все больше ночами. Еле-еле вытерпели до после обеда, проведя утро на море, да и пошли к Блишману. У того свой дом двухэтажный из ракушечника, не так чтобы и большой, но на одного человека, пусть даже и с семьей, так и не маленький. Двор собственный, на котором разместилось несколько сараев и два больших дерева. Богато. Мой боевитый друг Егор и его верный Санька Панса. Мое почтение. Заорал он сверху, заприметив нас перед калиткой, подскакивая из-за стола. Поднимайтесь, я как раз завтракаю. Смотрю, Фира погрустнела, ее-то не упомянул, а значится, затаил. Прямо почти о том сказал. Ну да тут дело такое, что за пролитую кровь порой меньше спрашивают, чем за сказанные слова. Супруга моя, Хая, представил он толстую красивую бабу, почти что красивую, только очень уж лупоглазую. Садитесь. Спасибо, дядя Фима, отвечаю вежественно, не забыв снять картуз. Мы только из-за стола. Какие милые мальчики. Умилилась Хая, и рукой меня за щеку щипит. Так заходите к нам почаще, когда из-за стола. Всегда будем рады таким гостям. Фима, может тебе завести побольше русских друзей, а то эти жидовские морды, норовящие пожрать на дармовщинку, мне уже как-то надоели. Мне хватает одной жидовской морды, твоей. Ну может еще Йосик, когда он приезжает голодный от своего петербургского университета. И хватит. Вот когда Йосик заведет детей, тогда совсем другое дело. Всегда будем рады, тетя Хая, ответил ей, мы собственно, по вопросам дружбы и добрососедства пришли. Тетя, умилилась та, и снова за щеку меня, скажу на привозе, что обзавелась гойским племянником, так меня не так поймут, а потом объясню еще раз, и меня поймут еще неправильней. Минут 10 так развлекались, словесами перебрасывась, потом Фима доел и бровку и так вверх вздернул, долги возвращать надобно, дядя Фима, и улыбаюсь, этому меня жизнь научила. Тот кивнул важно так, и рюмочку, жах, и глазами вопрошает. Я предпочитаю отдавать так, чтобы мне должны оставались. У вас как, сдача найдется, или лучше сразу, и пальцем вверх. Блишман посидел, поскреб щетину, не отрывая глаз от моего лица. Понимает, что не за деньги говорить пришел. Потом медленно так кивнул. Хорошо, вечером приходи. Один. Вечером, это когда? Часиком к 9. Долго время потянулось. На море идти уже нет, потому как были уже, а часто нельзя, кожа поползет, танцы и вообще, беготня всякая, так тело болит, с книжками устроились, я пример решаю, Санька конька-горбунка по складам читает, Фирка забежала ненадолго, сделала глаза и убежала, а минут через 5 слышим, Мендель, горе в еврейской семье, оторвись от своих игрушек, да иди почитай книжку, гойские мальчики на отдых приехали, и то занимаются, они вырастут, и станут инженерами, врачами или адвокатами, а ты шо, будешь чистить им ботинки, и на русском все, это, как я уже понял, чтоб все знали, а не только идиши, стыдит отпрыска, значится, любит здесь так, на показ, Мендель, занимались до того, что у меня голова мало не вспухла, да и дружок мой тоже устал, так что после ужина книжки не открывали, сидели только, разговаривал ни о чемно, да я сдерживался с трудом, что поминутно не щелкать крышкой часов. К назначенному времени проводили меня до Фиминого дому, но сами не пошли, потому как и не приглашали, значится. Во дворе на лавочке сам Блишман, и с ним мужчинка такой, невзрачный вроде, да и одет, как приказчик в лавке средней руки. Но это пока не глянул. Дуло пушечные, а не глаза. Еге, думаю, тут не просто Иван местного разлива, а один из самых набольших. Здрасте вам, и картуз с головы. Атаман кивнул, но представляться не стал. Есть у меня шанец договорить свое деловое предложение, чтоб вы мне были здоровы, или мне замолчать свой рот и говорить за моральные долги перед Фимой. Ловлю ушами твоих слов, доброжелательно ответил тот, не обращая внимания на вмиг вспотевшего Фиму, и оперся на щегольскую тросточку, в которой, руб за 100, потаенный клинок. Университет, настоящее золотое дно. Атаман чуть сморщился, и я заспешил. Не поддельные дипломы, разумеется, а просто, помощь в поступлении. Подойти к родителям, да и пообещать помощь в поступлении. Знакомо, раздраженно перебил меня Блишман. Я могу таки договорить, легкий кивок атаману. Спасибо. Убедить в своей искренности можно, пообещав вернуть деньги, если молодой человек не поступит. Кидок, снова вылез нервничающий Фима, у которого аж глаз задергался. Ни в коем разе. Цимис в том, что делать ничего не надо, вот вообще ничего. Меня аж нараспирало от собственного умища. Поступил, так и хорошо, а нет, так и вернули деньги. И никаких возмущенных граждан. Фима. Глаза атамана повернулись на Блишмана. Что ж ты не говорил, Шлемазл, что у тебя растет такой племянник, настоящий гешефтмахер. Племянник, с нажимом повторил он, и Фима закивал часто-часто. Родная кровь, сказал он наконец. Потерянное колено Израилева, так сказать, Шлома. Вот-вот, очень приятно познакомиться с вами, молодой человек. Атаман 6 протянул руку, и я не без трепета пожал ее. Ну-ну, какие могут быть счеты в семье? Фима, атаман повернулся к Блишману, я не шутил. С ним мы будем вести дела честно, насколько это вообще возможно. Племянник, понял, еще очень наивный и потому немножко дурачок, но он дал нам хороший заработок. Постукивая пальцами по тросточке, атаман проводил взглядом мальчика, с явным облегчением закрывшего за собой калитку, и продолжил. Он сам, этот его дружок, как его, Фира, Писсану, пусть тоже, охраняй, Фима, ему должно быть здесь так хорошо, как дома у мамы. Он сирота, вставил Блишман, потихонечку выдохнув. Тем более, Фима, тем более. Атаман поднял палец. Одесса, мама. 5 глава. Проходьте, сударыня, вежливо прислонив 2 пальца к виску, посторонился немолодой городовой, и снова занял пост в дверях дома Логинова на Тверской, встав с самым суровым видом. Гроза преступников и опора трона. Девочка лет 10, поминутно приседая и лепеча что-то оправдательное, приняла у дам по очереди зонты, глядя на них глазами в усмерть перепуганного животного, попавшего в капкан и завидевшего приближающегося охотника. Сударыня, к месту и не к месту лепетала та, приседая в неуклюжем подобии Книксона. Нижняя губа ее тряслась, а в глазах застыл первобытный ужас и покорность судьбе. Переглянувшись, женщины не стали донимать ребенка расспросами и прошли в гостиную, в которой бывали не раз, заказывая себе белье. Всегда уютная большая комната, в которой суетился любезный хозяин Алексей Федорович и его милейшая супруга Вера Михайловна, угождая клиентам, стала серой и неуютной. Полицейские чины принесли с собой запахи махорки, алкоголя и лука, вмиг пропитавшие скромно, но со вкусом обставленную комнату. Сударыни, суховато поприветствовал их околоточный, оторвавшись от беседы с одним из полицейских служителей, и целуя руки дамам. Юлии Алексеевне показалось даже, что такой любезный Иван Порфирьевич не рад их видеть, и будто даже тяготится их присутствием. Впрочем, так, наверное, и было. Попечительский комитет при полиции, составленный по решительному настоянию общественности неравнодушными гражданами для случаев подобного рода, воспринимался полицией с изрядной толикой досадливого раздражения. Слишком уж своевольны, никакого понимания субординации чувства момента. Извольте, Иван Порфирьевич пригласил даму сесться на диван, и продолжил. Одна из учениц в заведении Алексея Федоровича Фельдмана вздумала покончить с собой, выпив Жавель 7, использующийся для стирки. Прачечная на заднем дворе, пришлось пояснить околоточному, принадлежит тому же Фельдману. Какой ужас! Впечатлительная Лидия Михайловна замахала перед собой изящной пухлой ладошкой. В такт движением заколыхались перья на модной шляпке. Бедное дитя! Надеюсь, с ней все в порядке? Жива, суховато ответил Иван Порфирьевич, но выяснились новые обстоятельства. Со слов несостоявшейся самоубийцы, пойти на такой шаг ее заставило изнасилование владельцем заведения.